Он жил в Зеландьевском монастыре, откуда и приезжал к лекциям на Таратайке в одну лошадку. Причем у кучера в ногах обязательно помещался довольно уемистый бочонок. «Для чего у вас бочонок, отец-архимандрит?» – спрашивали студенты. «А для водочки, братец?» «Для водочки. Водочку в городе закупаю. Надо же чем-нибудь монастырскую скуку разгонять». В действительности же бочонок предназначался для воды из превосходного источника в русской Швейцарии, который Гавриил очень любил и почитал для себя целебным. «Отец-архимандрит?» – спрашивал Гаврила. «Когда же вас архиереем сделают?» «А не скоро, братец, не скоро. Когда все архиереи перемрут и половина архимандритов, тогда настанет и моя очередь». Высшее духовенство Гавриила терпеть не могло и подозревало в протестантском еретичестве. Низшее очень любило как товарища и милого человека, но в грош не ставило как начальника. Монастырь свой Гавриила распустил страшно, в чем и сам охотно сознавался. Приезжает к нему как-то раз некая ханжа-аристократка в негодовании с жалобой. «Отец-архимандрит, от ваших монахов в городе житья нет, они у вас скоро разбойниками станут». «Эге», – успокаивал Гавриил, – «уже разбойничают». «Так вы бы их уняли?» «Унимаю». «Так что же?» «Не слушают». «Значит, плохо унимаете». «Как их уймешь, если у них на всякий резон имеются свои резоны?» «Отец-архимандрит, какие могут быть резоны у разбойников?» «Просто вы слишком снисходительны». «Я им говорю, братья, разбойничать нехорошо, нарочито в вашем ангельском сане». «Души свои аду уготовляете, а они мне нет, отец-архимандрит. Ничего, только надо приспособиться, чтобы не слева, а справа распяли. Вот-с. Ты, говорят, еще покажи нам в Писании-то, обещано ли где, чтобы монах спасен был? Сие есть гадательно, а разбойники, вот оно, это твердо». Гавриил люто враждовал с архимандритом Григорием, который в конце концов и выжил его из Казани и упек его, не пожалев ни таланта, ни огромных знаний, ни кроткого характера, под синодский суд и довел до ссылки настоятелем куда-то далеко, в Иркутский, кажется, монастырь. Григорий был аскет, угрюмый византиец. Однажды та же аристократическая ханжа опять отчитывала Гавриила. «Что же это, батюшка? Еду я сейчас, арским полем вижу. Два ваши монаха идут, сами еле на ногах стоят и бабу пьяную ведут с собою». Гавриил красный, рыжий, толстый, косой, косноязычный, потряс головой и ответствовал. «Это не мои». «Как не ваши? Я их в лицо знаю». «Не мои». «Помилуйте, ваше высокопреподобие, мне ли монахов казанских не знать? Если не я, так кто же? Не мои, Григорьевы, не мои». «Ну уж извините, отец-архимандрит, у епископа в монастыре подобной распущенности неслыханной быть не может. А все-таки Григорьевы, не мои». «Да почему вы так уверены?» «Потому что ежели были бы мои, то не два бы монаха одну бабу вели, но каждый монах двух баб, по меньшей мере». Не мудрено, что при столь выразительных нравах старая вера преуспевала и процветала как никогда, хотя на нее был напущен в это время такой умный, хитрый, образованный и знающий до тонкости характер и быт своей паствы чиновник-волкодав, как литератор Мельников. Безжалостный, да и бесстыдный таки погром старообрядничества, произведенный Алябьевым и Мельниковым в Поволжье по инструкции генерала-адъютанта Бибикова, сделался в своем роде эрою в летописях старой веры. В самой Казани Мельников застращал делом о подлоге брачных документов и ввел в единоверие именитых старообрядцев Макеевых и Плаксиных. Но, видно, служба службою, а дружба дружбою, и ум умом, талант талантом, чувство чувством, тот же самый Мельников кончил жизнь свою страстным поклонником именно старообряднических слоев русского народа и сложил в честь их вдохновенную эпопею «Роман в лесах», которая никогда не забудется в русском словесном художестве. «Был Павел, а стал Савел», выразился о нем еще в 1854 году митрополит Филарет. Духовенство церковное, великороссийское, под большими колоколами, было даже в лучшем случае грубое, первобытное. «Что тебе, лень рот открыть?» – вопил сердитый поп на причастницу-прихожанку. «Вя-вя! Куда я тебе лжицу-то просуну?» Сконфуженная дама раскрывала рот шире, батюшка уже и тем недоволен. «Смотри, пожалуй, как пасть разинула! Аль ты меня вместе с сосудом проглотить хошь?» В Уфе протопоп Бреев выслал сказать губернаторше, чтобы она вперед не кланялась в землю столь близко к амвону, а то я ей язык оттопчу. Какой-то другой вывел из церкви даму за то, что была в собачьей коже, то есть в перчатках.